Секта дьявольского начала никогда не сможет продвинуться дальше своего сегмента. Я, первый номер секты дьявольского начала Лу Шен, хочу бросить вызов Бай Циндан из Павлиньих гор, громко сказал Лу Шен, приблизившись к ученикам Павлиньей горы. Бай Циндан, полностью одетая в белое, в это время разговаривала со своей младшей сестрой-соученицей. На ее талии висела пара изогнутых клинков, рукояти которых были инкрустированы алыми рубинами. Ее гладкие, шелковистые волосы, черные, как смоль, каскадом не спадали ей на спину. Стройное тело томно покоилось на ротанговом стуле, подчеркивающем его самые соблазнительные изгибы. «Секта дьявольского начала, бросаешь мне вызов?» Услышав Лу Шена, ошеломленно переспросила Бай Циндан. Хотя на встрече было запрещено убивать противников, она могла атаковать его стремительно и безжалостно, покалечить, что привело бы к потере боевых способностей противоборствующей секты. Поэтому, кроме самых сильных противников, таких как Юань Ба, мало кто решился бросить ей вызов. Не то, чтобы это было запрещено, просто ни у кого не хватало смелости это сделать. Что с того, если им удастся выиграть? Младшие братья и сестры проигравшего начнут осаждать победителя, один за другим бросая ему вызов. Таким образом, не имело значения, победа или поражение, оба варианта закончились бы плохо. Бай Циндан лениво поднялась со стула, демонстрируя всем свои идеальные формы. Часть ее ног была открыта, показывая кожу, похожую на тончайшую слоновую кость, излучающую нефритовый блеск. «Хочешь бросить мне вызов? Ты в этом уверен, младший брат-ученик Лу?» Она жестом остановила стоящих рядом с ней младших сестер-соучениц, уже сделавших шаг вперед. «Уверен», — спокойно ответил Лу Шен. Сейчас он использовал черную мембрану уровня шестой грани. Его противник тоже находился на уровне шестой грани, то означало, что этот эксперт довольно силен. Используя только секретные искусства секты дьявольского начала, у него не было шанса ее победить. На этом уровне силы и скорости экстремального режима Инь было недостаточно, чтобы выиграть матч. Последовавшая за ним Хэ Синцзы была ошарашена. Она не ожидала, что Лу Шен поведет себя так демонстративно, и в лоб бросит вызов Бай Циндан. Секта дьявольского начала. Слышала, эта секта занимает последнее место в рейтинге и вот-вот выпадет из стародов. Я никогда не слышала этого имени. Лу Шен, сказала одна из стоящих рядом с Бай Циндан девушек. Почему бы и нет, равнодушно ответила Бай Циндан. Все равно мне сейчас нечем заняться, лениво потянувшись, она выступила из группы учеников Павлиньей горы. Встала перед Лу Шеном. Пространство вокруг них мгновенно расчистилось. «Пожалуйста, преподайте мне урок», Бай Циндан быстро выхватила свои изогнутые клинки. На лезвиях разноцветными цветами засиял яркий солнечный свет. Эта девушка была настолько быстрой, что другие могли увидеть лишь остаточный след от ее порхающих в воздухе клинков. Не говоря ни слова, Лу Шен покрыл свое тело черной мембраной, затем, оттолкнувшись от земли, прыгнул вперед. «Ху!» Большое количество черной ци, окружавшей тело Лу Шена, щупальцами выстрелило в сторону Бай Циндан. Пу, пу, пу, пу. Щупальца дьявольской ци легко были остановлены двумя сияющими клинками. Неважно, атаковали они спереди, сзади, слева или справа, они не могли приблизиться к телу Бай Циндан ближе, чем на полметра. Она медленно шла вперед, совершенно не напрягаясь, успевая время от времени поглядывать в сторону, где сражались Шусянь и Юань Ба. Ху. В следующее мгновение выражение лица Бай Циндан изменилось. Сосредоточив все свое внимание на происходящем, она резко отпрыгнула в сторону. Бум. На земле, в месте, где она только что стояла, образовалась большая, нескольких метров в диаметре, дыра. Большое количество гравия разлетелось в стороны, метя в стоявших поблизости людей. Несколько застигнутых врасплох учеников Павлиньей горы получили легкие ранения. Впечатляющая сила и скорость. Бай Циндан быстро изогнулась, уклоняясь от безумного шквала атак. Это была битва скорости против скорости. Обычные ученики Павлиньей горы даже не могли ясно различить их движений. Однако разобраться в ситуации им помогала их чрезвычайно высокая чувствительность к потокам воздуха. Родословные большинства из них относились к классу воздушных потоков, поэтому все они могли отслеживать происходящее на поле боя по изменениям окружающего их воздуха.